13 недель и 3 дня назад. Глава 9. В пятницу после дня поминовения наконец-то закончились летние грозы, не прекращавшиеся 48 часов и побившие все рекорды. Тетя Оливия собирала вещи для очередной поездки на озеро с меньшей одержимостью, а мы с Лили получили загадочное сообщение, которое пришло на наши телефоны в одно и то же время. Сообщение. Собака, закрывающая скобка. Тире, дефис, апостроф. Тире, запятая. Тире, тире, дефис. Мне потребовалось пара секунд, чтобы догадаться перевернуть экран мобильного. Изображение стало похоже на розу. Сообщение, которое пришло следом, мы расшифровали сразу же. Сообщение. Тильда, тильда, тильда, тильда, тильда. 8, знак меньше. Тильда имеет форму волнистой линии. Змея. Эти два символа не оставляли сомнений в том, кто их отправил. С того же самого скрытого номера пришло и третье сообщение. Фоллинг Спрингс, 02:30. Сегодня. «Что еще за Фоллинг Спрингс?» — спросила я у Лили. Она шикнула на меня, обернулась через плечо и, только убедившись в том, что тетя Оливия по-прежнему сосредоточенно сверяет два своих списка, вытащила меня в коридор. «Фоллинг Спрингс — это бухта на другой стороне озера», — тихим голосом пояснила Лили. «Со скандальной славой?» — нарочито громким шепотом спросила я. Лили начала было кивать и только потом сообразила, что я шучу. Она наставила на меня свой указательный палец с безупречным маникюром, видимо, считая, что это должно меня устрашить. «Ладно, ладно, никаких больше шуток. В самой бухте Фоллинг Спрингс нет ничего скандального», прошептала в ответ Лили, и по ее тону я поняла, что неохотно, но прощена. «В отличие от скал». Той же ночью в 2 часа, надев купальники и пляжные накидки, мы прокрались к причалу, спустили на воду меньшую из 2 семейных лодок и бесшумно погребли через темную бухту. Подобрав по дороге Кэмпбелл и Сэдди Грейс, мы направились в Фоллинг Спрингс. «Итак», — Кэмпбелл уселась рядом со мной, — «какой у нас план?» Она говорила почти шепотом, но я все равно бросила взгляд сначала на Лили, которая сосредоточенно вела лодку, а затем на Сэдди Грейс, которая помогала Лили сосредоточиться, прежде чем ответить. «План?» — пробормотала я. «Состоит в том, чтобы снова поговорить с Викторией». Я рассказала Кэмпбелл о нашей беседе с Викторией Гутьеррес в Биг-Бенге. Кэм не меньше меня хотела найти ребенка Анны, своих сводных брата или сестру. А значит, ей было интересно все, что могла сказать Виктория. «Вообще-то, я не ожидала, что ты ответишь», — пробормотала Кэмпбелл. «На самом деле, это был скорее вопрос вежливости. Ты должна была спросить, каков мой план?» Я лично принимала участие в осуществлении одного из планов Кэмпбелл и поэтому почти боялась спрашивать. «И какой у тебя план?» «Поговорить с Викторией». Она улыбнулась, и ее зубы блеснули в темноте. «Без обид, но вести беседы я умею лучше тебя». «Я тоже», — между нами вдруг появилась Сэдди Грейс. «Я так хорошо умею говорить, что иногда, как только начинаю, уже не могу остановиться». Мы с Кэмпбелл даже не знали, что ответить на это. Повисло молчание. И мой мозг напряженно заработал, пока я прикидывала вероятность того, что Кэм удастся вытянуть из Виктории больше информации, чем мне. «Приехали!» — вдруг сказала Лили и сбросила газ, позволяя инерции толкать лодку все дальше и дальше в длинную и узкую бухту, по форме, как специально, напоминающую змею. Я проследила за взглядом Лили и сразу поняла, почему она не хотела, чтобы ее мать даже... слышала слова «Фоллинг Спрингс». Я разглядела 5-6 лодок, на носу у каждой горел фонарь, и все они были связаны друг с другом, образуя одну линию. Когда мы приблизились, кто-то поднял шест с фонарем и помахал Лили, указывая на конец линии. Но не это было самым необычным. Над водой сгустилась бархатистая тьма, но фонари на покачивающихся на воде лодках и белый сияющий полумесяц освещали берег. Над нашими головами возвышались утесы высотой в 5-6 этажей. Чем выше я поднимала глаза, тем круче становился склон, пока на вершине он внезапно не обрывался. Само по себе это место вряд ли показалось бы мне зловещим, и я вряд ли причислила бы его посещение к неблагоразумным поступкам. Но, как объяснила мне Лили несколькими часами ранее, Фоллинг Спрингс было не только названием этой бухты и скал. Это словосочетание вмещало в себя все, чем они славились. Вечеринки, распутство, пьяная удаль и прыжки.